Хорошо быть академиком. Все, что увидим мы, видимость только одна, далеко от поверхности мира до дна, полагай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна. Амар Хайям. Прошел месяц. От Николая Ивановича не было никаких известий. Усманов злился, но напоминать о себе не решался. Тут районная газета опубликовала очерк Песцовой. Заголовок, разумеется, гласил «Рукотворный алмаз». В очерке Марата называли алхимиком, который из сажи делает бриллианты. Кроме того, там было написано, что за спиной кандидата наук Усманова, что бы вы думали, кандидатская диссертация. Камилка закончил 4-й класс с одной лишь 4-й по пению и ежедневно требовал от папы выполнения обязательств. Еще зимой было обещано купить телескоп в случае хорошей успеваемости сына. Денег на большую покупку, конечно, не оказалось. А слово следовало держать, пришлось пойти на заем. Не тянулись в бытовых неурядицах, выращивании мелких и темных алмазов, в скучных семинарах и субботних налетах на книжные магазины Москвы и в ожидании Черновского сигнала. Звонок Николая Ивановича все-таки застал врасплох. «Марат!» – кричал в трубку Чернов. «Завтра вечером ты должен быть у меня!» «Зачем?» – растерялся Усманов. «Затем самым веселился академик. Захвати с собой пикнометр, все остальное я приготовил». Марат положил трубку мимо аппарата, пошел на кухню и долго пил ледяную воду, которую водохлеб Камилка держал в холодильнике. На завтра Усманов примчался в Москву, долго слонялся по Черновскому институту, невнимательно читая стенные газеты, еле дождался приезда Николая Ивановича. Потом перетащил в Черновскую «Волгу» пореляционный микроскоп в ящике, микрофотонасадку, гониометр, радиометр. Колбочку со спиртом и пикнометр поставил в заднем окне машины, а усевшись на сиденье, взял их в руки, чтобы стекло по дороге не разбилось. «Весы!» – спохватился он. «Весы забыли!» «Весы там есть!» – успокоил Чернов. Тронулись, наконец. По дороге Николай Иванович рассказывал что-то о Ферсмане, о том, как Александр Евгеньевич в голодном и холодном 22-м году пришел в оружейную палату Кремля, как раскрыл тяжелый ящик с драгоценностями, небрежно завернутыми в простую бумагу, как восхищался техникой гравировки на алмазе шах, исключительный и малопонятный по совершенству, резкости и изяществу исполнения. Все это Николай Иванович слышал от самого Ферсмана, когда в конце 20-х годов сотрудничал в его журнале «Природа». Марат слушал невнимательно. Он прижимал к груди пикнометр или колбочку со спиртом, мысленно подгоняя машину. Вот, наконец, кончился шумный по-летнему зеленый Ленинский проспект. Вот промелькнул мост через Москву-реку, и вот он, Кремль. В Боровицких воротах они остановились. Чернов протянул дежурному какие-то бумажки. Милиционер козырнул, сходил в свою будку, поговорил по телефону и, возвратившись, снова козырнул. «Хорошо быть академиком», – подумал Марат. «Хорошо быть лауреатом всех мыслимых премий, героем труда и почетным членом европейских и заокеанских минералогических обществ. Все двери открыты. Надо будет самому попробовать». Волга медленно прошла мимо дворца съездов, развернулась и прижалась к малоприметной двери алмазного фонда СССР. Их встречала серьезная женщина в строгом костюме, похожая на английскую королеву, и два молодых человека, в таких же, как и на Марате, легкомысленных распашонках. Королева чуть заметно кивнула, здороваясь, поговорила полголоса с Черновым, строго поглядела на Марата и пошла к двери. За ней двинулся квадратный Николай Иванович и Усманов со своими склянками. Замыкали шестеро молодые люди, которые в четыре руки несли аппаратуру. Они спустились по узким ступенькам, прошли темный коридор, опять пересчитали несколько ступенек, но уже вверх, и остановились у закрытых дверей. Ведущая позвонила, и ей открыли. На пороге стояли еще два молодых человека, которые внимательно осмотрели всю компанию и расступились, пропуская. Николай Иванович и Марат вошли в средних размеров комнату. В центре ее размещался стол, покрытый толстой, как одеяло, скатертью. На столе стояли весы. В комнате Марат заметил еще одну дверь, но не нашел окон. Молодые люди поставили приборы на стол. Марат тоже освободился от колбочек. Марат раскрыл ящик, извлек и собрал микроскоп, установил по уровню гониометр, расчехлил радиометр. Николай Иванович помогал ему как мог, остальные наблюдали издали. Торжественно, неся темную шкатулку, вернулась английская королева. Поставила шкатулку на стол, критически оглядела легкий костюм Николая Ивановича и распашонку Марата. «Вам придется надеть нарукавники», – велела она Чернову. «Как прикажете», – шутливой с покорностью согласился тот. «Алмаз руками трогать не разрешается», – не смягчилась королева. «А как же мы будем?» – удивился Марат. «Все манипуляции с алмазом совершаю я. Вы только показывайте, куда и как его поставить. В течение работы из комнаты выходить нельзя». Она открыла шкатулку, высланную красным бархатом, извлекла и выложила на стол камень. И комната сразу преобразилась, будто наполнилась тихой музыкой. Марат умом понимал, что перед ним лежит обыкновенный кристалл, но что-то может быть волшебной золотистой, а может быть блик с арабскими письменами, который от грани камня лег на темную скатерть, наполнили Марата предчувствием чего-то необычайного. Ему стало холодно, и он поежился. Потряс головой, отгоняя наваждение, включил радиометр и поднес его к алмазу. Так, только фон и никаких эффектов, что означает отсутствие радиоактивных примесей. Потом Усманов налил в пикнометр спирт, взвесил и попросил королеву опустить камень в жидкость. «Спирт?» – спросила хозяйка алмазного фонда. Марат утвердительно кивнул. Королева наклонила пикнометр и осторожно опустила сквозь горлышко алмаз. Камень беззвучно скользнул в жидкость, уровень которой тут же поднялась. «На весы, пожалуйста», – попросил Марат и наклонился, беря отчеты. «Вес – 17,74 грамма. Объем – 4,73 миллилитра». Чернов в заранее приготовленном блокноте принялся вычислять. В плотных нарукавниках он был похож на бухгалтера. «Чего копается?» – нетерпеливо подумал Марат. «Делить разучился». «Повторите измерение», – неожиданно попросил Чернов. Марат пожал плечами и вместе с королевой заново проделал все манипуляции с пикнометрами и кристаллом. Цифры, конечно, получились те же. «Удельный вес камня 3,75. Слава богу, разделил», – подумал Марат, и вдруг громко щелкнул языком от удивления. «Удельный вес алмаза, приведенный во всех справочниках, не превышал 3,56. «Это не алмаз?» – нерешительно спросил Марат. «Это шах», – строго заявила королева. «Продолжайте, пожалуйста, не теряйте времени». Марат унял дрожь в руках и принялся мерить углы между гранями. Результаты получились те же, что и Ферсмана. А вот углы корифей не мерил, и Усманов внимательно брал отсчеты, называя грани и числа, а Николай Иванович аккуратно заносил их в блокнот. Дикая мысль о том, что им вместо алмаза подсунули имитацию, постепенно рассеивалась. А когда камень лег на предметный столик микроскопа, Марат окончательно успокоился. «Нет, скульптуру поверхности, вот эти тончайшие дуги двойников, описанные Ферсманом, поделать нельзя». Усманов менял объективы, сбивчиво и многословно описывал виденное, и Чернов еле успевал записывать. Истратив почти всю катушку на микрофотографирование поверхности, надписей и тончайших трещинок, уходящих вглубь камня, Марат включил анализатор, чтобы взглянуть на интерференционные фигуры. Он смотрел на совершенно черный фон, расчерченный яркими желтыми линиями и паутинками на правильные квадраты, и ничего не понимал. Повернул столик микроскопа вокруг оси, паутинки погасли. И тут же вспыхнули опять. «Положите кристалл на другую грань», – попросил Усманов, не отрываясь от окуляра. Паутинный узор дрогнул и переменился. На этот раз все поле зрения заполнила мозаика из шестиугольников, похожих на пчелиные соты. При следующем повороте кристалла появились равносторонние треугольники, сложенные опять же гексагональной мозаикой. «Николай Иванович», – жалобно попросил Марат, – «посмотрите, пожалуйста, я ничего не понимаю». Чернов спрятал блокнот в карман и сел за микроскоп. Он смотрел долго, движением руки показывая, чтобы алмаз перевернули на другую грань. «Очень-очень любопытно», – пропел академик и оглянулся на Усманова, который сопел у него за плечом. «Уже сообразил?» – Марат растерянно покачал головой. «Это же объемное изображение кристаллической структуры алмаза. Трехмерная кольчуга из тетраэдров». Усманов все еще не понимал. «Да посмотри же, это же вовсе не сложно. Квадраты видны, когда с оптической осью микроскопа совпадает ось четвертого порядка кристалла, а равносторонние треугольники при совпадении оси третьего порядка. Понимаешь? Представь, что ты смотришь с разных сторон на объемную модель алмазной решетки». До Марата наконец дошло. Он даже языком щелкнул от восторга. «Ну как же может такое получиться? А черт его знает». Да, непонятным образом тонкая структура алмаза проявилась в интерферационных фигурах, да. Впрочем, эти фигуры всегда связаны с элементами семерии кристаллов. Чернов опять прильнул к окуляру. Но такого феномена еще никто не наблюдал. Поистине, кристалл находится в состоянии решетки. А ты обратил внимание на то, что в вершинах некоторых треугольников и квадратов, то есть на том месте, где расположены атомы углерода, светятся округлые пятнышки? В их расположении нет никакой закономерности. «Товарищи, заканчивайте», – вмешалась вдруг королева. «Ваше время истекает». «Фотографировать», – приказал Чернов. Марат принялся поспешно щелкать затвором, меняя увеличение и выдержку. Пленка кончилась. Он быстро перемотал ее, меняя кассету, и снова фотографировал. Хозяйка алмазного фонда осторожно переворачивала кристалл. Тот показывал то отполированные фацетки, то чистые сверкающие грани, то грани с изящно вырезанными именами – Бурхан Низам Шаха, Джихан Шаха и Фатх Али Шаха.